издревле убийство посла было поводом к войне. История не знает случая, чтоб сторона, заинтересованная в войне, пренебрегла этой возможностью. Все, что делал Ленин после Бреста, в сущности преследовало одну цель – охранить новую Россию от конфликта с Германией, лишить Германию возможности развязать конфликт. До сегодняшнего дня это удавалось. Сейчас немцы обрели такую возможность, какой они никогда не имели прежде. В Москве убит немецкий посол. Разумеется, приезд главы правительства в иностранное посольство по столь необычному поводу с соболезнованием – акт чрезвычайный. Но, может быть, в этой напряженной ситуации это единственно уместный акт. Конечно, личное достоинство – дело великое. Но разве в нем суть, когда речь идет о судьбе революции? Да, если говорить по-человечески, небольшое удовольствие входить в этот дом и потом стоять перед белобровым молодцом, который скептическим покашливанием и молчанием демонстрирует свое пренебрежение. Автомобиль поднялся по Пречистенке, однако в денежные было проникнуть нелегко. Толпа заполнила мостовую. Стоял автомобиль, кажется, Роллс-Ройс или Пежо, слишком новый и нарядный для Москвы 18-го года. Очевидно, на место происшествия пожаловал кто-то из иностранных корреспондентов. «Посольство отцеплено», — наклонился Ленин, вглядываясь в стекло. Машина медленно въезжала в денежный переулок. «Да, мне сказали», — заметил Свердлов. Небо посветлело, и в глубине машины блеснули стекла пенсне. «Дзержинский уже там?» «Дзержинский и Бонч-Пруевич». В пролете переулка слева глянула решетчатая ограда, и за ней посольский особняк, высокую крышу которого точно венчал чугунный клубок с ясно различимым шпилем громоотвода. Вряд ли русский немец Берг, построивший этот особняк, полагал, что под его крышей разыграется одно из трагических событий века. Единственное, о чем он мечтал, чтобы особняк белизной мрамора и добротности дерева не уступил, а превзошел особняк брата на Арбате. Но как не тверд был громоотвод на железном кубке над парадным входом в особняк, оказалось, что не все громы и молнии следует ждать почтенному заводчику с неба. Огонь, свирепствующий на земле, не менее грозен. Автомобиль остановился у парадного входа. Посольская дверь полуоткрылась, и Ленин увидел на фоне деревянных панелей ярко-желтых и лоснящихся посольского чиновника, желтое лицо которого было неотличимо от панелей. Страх еще свирепствовал в бледно-карих глазах чиновника, а плечи, что крылья птицы, вздрагивали и приподнимались. Казалось, он вот-вот сорвется и устремится прочь. Но он не бежал. Даже напротив, защитив грудь дрожащей рукой, он преградил собой вход в особняк, пытаясь установить, что, собственно, господин Ленин еще хочет от посольства после того, как главное сделано и посол убит. Он был худ, этот человек, длинноног и длиннорук. Видно, самой большой бедой для него были диковинно длинные руки и ноги. Они тряслись катастрофически, и не было сил сдержать дрожь, как не было сил куда-то упрятать эти руки и ноги. Петру показалось, именно этот нелепо длиннорукий человек, а никто иной, 2,5 часа тому назад вышел навстречу убийцам Мирбаха, быть может, даже попытался проверить мандаты, а потом ввел в покое посла. Ввел и удалился. Однако, едва переступив порог приемной, а, возможно, даже дойдя до середины следующей комнаты, почувствовал, как что-то толкнуло его в спину. И вдруг сами по себе распахнулись окна на улицу, распахнулись разом, как они распахивались только перед грозой. а потом комната наполнилась дымом, и в покоях посла —